Борис Божнев. Божнев Борис Борисович, 1900-1940. Поэт, в эмиграции с начала 20-х годов. Жил в Париже. Известность получил после выхода сборника стихов «Борьба за несуществование». Париж, 1925 год, ставшего лучшим в его творчестве. Берберова, выступившая с рецензией под псевдонимом Ивелич, «Современные записки», 1925 год, номер 24, несправедливо упрекала Божнева в подражательстве Ходосевичу. Зато точно подметила: основное впечатление от его книги — цельность, легкая поза, любовь к трагической маске. Но иногда его стихи звучат высоким истинным пессимизмом. Другие критики, Глеб Струве, например, отметив в поэзии высокие достоинства, указывали на некоторые стихи как на признаки настоящей патологии. Основания для такого упрека у критиков были. Божнев позже попал в дом для душевнобольных, где и скончался во время оккупации фашистами Франции. Публикуемые стихи вошли в книгу «Борьба за несуществование».